Глава 14. В месяце Хойяк с половины сентября до половины октября воды Нила достигли самого высокого уровня и начали чуть заметно убывать. В садах собирали плоды тамариндов, финики и оливки. Деревья зацвели во второй раз. В эту пору его святейшество Рамсес XII покинул свой солнечный дворец под Мемфисом и с огромной свитой на нескольких десятках разукрашенных судов отправился в Фивы благодарить тамошних богов за обильный разлив, а заодно совершать жертвоприношения на могилах своих вечно живущих предков. Всемогущий повелитель весьма милостиво простился со своим сыном и наследником, однако управление государственными делами на время своего отсутствия поручил Херихору. Царевич Рамсес так принял к сердцу это доказательство монаршего недоверия, что 3 дня не выходил из своего павильона, ничего не ел и только плакал. Потом он перестал бриться и перебрался к Саре, чтобы избежать встреч с Херихором и назло матери, которую считал виновницей своих несчастий. На следующий же день в этом уютном уголке его навестил Тутмос, притащив с собой 2 лодки с музыкантами и танцовщицами и 3-ю, нагруженную всякими яствами, цветами и винами. Царевич, однако, отправил музыкантов и танцовщиц обратно и, взяв Тутмоса под руку, пошел с ним в сад. «Наверное, тебя прислала сюда моя мать, да живет она вечно, чтобы отвлечь меня от еврейки», — спросил он своего адъютанта. «Так передай ей, что если бы даже Херихор стал не только наместником, но сыном фараона, это не мешало бы мне делать то, что я хочу. Я понимаю, что это значит. Сегодня у меня захотят отнять Сару, а завтра власть. Пускай же знают, что я не откажусь ни от того, ни от другого». Наследник был раздражен. Тутмос пожал плечами и, помолчав, ответил. «Как буря уносит птицу в пустыню, так гнев выбрасывает человека на скалы несправедливости. Разве можно удивляться недовольству жрецов тем, что наследник престола связывает свою жизнь с женщинами другой страны и веры? Сара им тем более не угодно, что она у тебя одна. Если бы ты имел несколько женщин и разных, как у всех молодых людей высшего круга, никто бы не обращал внимания на еврейку. Да в конце концов, что они ей сделали дурного? Ничего». Напротив, какой-то жрец защитил ее от разъяренной толпы головорезов, которых ты соблаговолил потом освободить из тюрьмы. «А моя мать?» — перебил его наследник. Тутмос рассмеялся. «Твоя досточтимая матушка любит тебя, как свои светлые глаза и сердце. Но, по правде говоря, ей тоже не нравится Сара. Знаешь, что сказала мне однажды царица? Чтоб я отбил у тебя Сару». Вот ведь какую придумала шутку. Я ответил ей тоже шуткой. А Рамсес подарил мне свору гончих и 2 сирийских лошадей, когда они ему надоели. Пожалуй, он когда-нибудь отдаст мне и свою любовницу, которую я должен буду принять от него, да еще, возможно, с некоторым приложением. Напрасно ты так думаешь. Я теперь не расстанусь с Сарой. И именно потому, что из-за нее отец не назначил меня своим наместником. Тутмос покачал головой. «Ты сильно ошибаешься», — возразил он. «Так ошибаешься, что меня это даже пугает. Неужели ты действительно не знаешь истинной причины немилости фараона, которая известна всякому здравомыслящему человеку в Египте?» «Ничего не знаю». «Тем хуже», — проговорил в смущении Тутмос. «Разве тебе не известно, что со времени маневров солдаты, особенно греки, во всех кабачках пьют за твое здоровье? Для того они и получили деньги». «Да, но не для того, чтобы орать во всю глотку, что когда ты после его святейшества, да живет он вечно, вступишь на престол, ты начнешь большую войну, в результате которой в Египте произойдут перемены». «Какие перемены? И кто при жизни фараона смеет говорить о планах наследника?» Наследник нахмурился. «Это одно, а теперь скажу тебе и другое», — продолжал Тутмос. «Потому что зло, как гиена, никогда не ходит в одиночку. Ты знаешь, что крестьяне поют песни про то, как ты освободил из тюрьмы нападавших на твой дом, и что еще хуже, говорят, что когда ты вступишь на престол, то снимешь с простого народа налоги. А ведь известно, что всякий раз, когда среди крестьян начинались разговоры о притеснениях и налогах, дело кончалось мятежом. И тогда или внешний враг вторгался в ослабленное государство, или Египет распадался на столько частей, сколько в нем было намархов. Сам посуди, наконец, подобающее ли это дело, чтобы в Египте чье-нибудь имя произносилось чаще, чем имя фараона, и чтобы кто-нибудь становился между народом и нашим повелителем? А если ты мне разрешишь, я расскажу тебе, как смотрят на это жрецы». «Разумеется, говори». Так вот, один премудрый жрец, наблюдавший с пилонов храма Амона движение небесных светил, рассказал такую притчу. Фараон — это солнце, а наследник престола — луна. Когда луна следует за лучезарным богом подаль, бывает светло днем и светло ночью. Когда же луна слишком близко подходит к солнцу, тогда она теряет свое сияние, и ночи бывают темные. А если случается так, что луна становится впереди солнца, тогда наступает затмение, и во всем мире переполох. «И вся эта болтовня, — перебил Рамсес, — доходит до ушей его святейшества? Горе мне! Лучше бы мне не родиться сыном фараона!» Фараон, будучи богом на земле, знает все, однако он слишком велик, чтобы обращать внимание на пьяные выкрики солдатни или на ропот мужиков. Он знает, что каждый египтянин отдаст за него жизнь, и ты первый». «Верно», — ответил огорченный царевич, — «но во всем этом я вижу лишь новые козни жрецов», — прибавил он, оживляясь. «Значит, я затмеваю величие нашего владыки тем, что освобождаю невинных из тюрьмы или не позволяю своему арендатору вымогать у крестьян незаконные подати? А то, что достойнейший Херихор управляет армией, назначает военачальников и ведет переговоры с чужеземными князьями, а отца заставляет проводить дни в молитвах?» Тутмос зажал уши и затопал ногами. «Замолчи, замолчи! Каждое твое слово — кощунство. Государством управляет только фараон, и все, что творится на земле, совершается по его воле. Херихор же слуга фараона и делает то, что повелевает ему владыка. Когда-нибудь ты сам убедишься в этом. Пусть никто не поймет моих слов в дурном смысле». Лицо царевича так омрачилось, что Тутмос поспешил проститься с другом. Усевшись в лодку с балдахином и занавесками, он облегченно вздохнул, выпил добрый кубок вина и предался размышлениям. «Ух, слава богам, что у меня не такой характер, как у Рамсеса», — думал он. «Это самый несчастный человек, несмотря на то, что так высоко вознесен судьбой. Он мог бы обладать красивейшими женщинами Мемфиса, а остается верен одной, чтобы досадить матери. Но досаждает не царица, а всем добродетельным девам и верным женам, которые сохнут от огорчения, что наследник престола и к тому же такой красавец не посягает на их добродетель и не принуждает их к неверности. Он мог бы не только пить лучшие вина, но даже купаться в них, а между тем предпочитает простое солдатское пиво и сухую лепешку, натертую чесноком. Откуда у него эти мужицкие вкусы? Непонятно. Уж не загляделась ли царица ни Катриса, ни кстати на обедающего невольника? Он мог бы с утра до вечера ничего не делать. Всякие знатные господа, их жены и дочки готовы кормить его с ложечки, как ребенка, а он не только сам протягивает руку, чтобы взять себе поесть, но к великому огорчению знатной молодежи сам моется и одевается. А его парикмахер от безделья все дни напролет ловит силками птиц, зарывая в землю свой талант. «О, Рамсес, Рамсес!» — горестно вздыхал щеголь. «Но разве при таком царевиче может развиваться мода? Из года в год носим мы все такие же передники, а парик удерживается только благодаря придворным вельможам, так как Рамсес совсем отказался от него, и это весьма умаляет достоинство благородной знати. А всему виною, бррр, проклятая политика! Какое счастье, что мне не надо гадать, о чем думают в Тире и Ниневии!» Заботиться о жаловании войскам, высчитывать, насколько прибавилось или убавилось население в Египте и какие можно собрать с него налоги. Страшное дело говорить себе, мои крестьяне платят мне не столько, сколько мне надо или сколько я расходую, а сколько позволяет разлив Нила. Ведь кормилец наш Нил не спрашивает у моих кредиторов, сколько я им должен. Так размышлял утонченный Тутмос, то и дело подкрепляя золотистым вином. И пока лодка доплыла до Мемфиса, его сморил такой глубокий сон, что рабам пришлось нести его до носилок на руках. После его ухода, который похож был скорее на бегство, наследник престола глубоко задумался. Его охватило тревожное чувство. Как воспитанник жреческой школы и представитель высшей аристократии, царевич был скептиком. Он знал, что в то время как одни жрецы умерщвляют свою плоть и постятся, надеясь обрести умение вызывать духов, другие считают это пустой выдумкой и шарлатанством. Он не раз видел, как священного быка Аписа, перед которым падает ниц весь Египет, колотили палкой самые низшие жрецы, задававшие ему корм и подводившие к нему коров для случки. Понимал он также, что отец его, Рамсес XII, который был для народа вечно живущим богом и всемогущим повелителем мира, в действительности такой же человек, как и все, только он больше хворает, чем другие люди его возраста, и очень связан в своих действиях с жрецами. Все это знал царевич и над многими вещами иронизировал про себя, а иногда и вслух, но его вольнодумство склонялось перед непреложной истиной — шутить с именем фараона никому нельзя. Царевич знал историю своей страны и помнил, что в Египте знатным и сильным прощалось многое. Знатный господин мог засыпать канал, убить тайно человека, посмеиваться втихомолку над богами, принимать подношения от чужеземных послов, но что не допускалось ни под каким видом, так это разоблачение жреческих тайн и измена фараону. Тот, кто совершал то или иное, исчезал бесследно, иногда и не сразу, а спустя целый год, хотя бы его и окружали многочисленные друзья и слуги. О том, куда он девался и что с ним случилось, никто не смел и спрашивать. С некоторых пор Рамсес понял, что солдаты и крестьяне, превознося его имя и толкуя о каких-то его планах, предстоящих переменах и будущих войнах, оказывают ему дурную услугу. Ему казалось, что безымянная толпа нищих и бунтовщиков насильно поднимает его, наследника престола, на вершину высочайшего обелиска, откуда он может только упасть и разбиться насмерть. Когда-нибудь впоследствии, когда после долгой жизни отца он станет фараоном, он будет обладать и правом, и средствами совершать такие дела, о которых никто в Египте не сумеет даже подумать. А сейчас ему действительно следует остерегаться, как бы его ни сочли бунтовщиком, посягающим на основы государства. В Египте существует один признанный повелитель – фараон. Он управляет, он высказывает желания, он думает за всех, и горе тому, кто осмелился бы сомневаться в его всемогуществе, либо говорить о своих планах и намерениях, и даже о возможностях каких бы то ни было перемен. Все планы возникали лишь в одном месте, в зале, где фараон выслушивал своих ближайших советников и высказывал свое мнение. Всякие перемены исходили только оттуда. Там горел единственный зримый светоч государственной мудрости, озаряющий весь Египет, но и об этом безопаснее было молчать. Эти мысли с быстротой вихря проносились в голове наследника, когда он сидел в саду Сары на каменной скамье под каштановым деревом и смотрел на окружающий ландшафт. Воды Нила уже начинали спадать и становились прозрачными, как хрусталь, но вся страна еще была похожа на большой залив, густо усеянный островками, где виднелись дома, окруженные садами и огородами, или купы высоких раскидистых деревьев. Вокруг этих островков торчали журавли с ведрами, при помощи которых обнаженные меднокожие люди в грязных набедренниках и чепцах черпали воду из Нила и передавали ее все выше и выше в расположенные один над другим водоемы. Один уголок особенно привлек внимание Рамсеса. Это был крутой холм, на склоне которого работали три журавля. Один черпал воду из реки и переливал ее в самый нижний водоем. Другой из нижнего поднимал ее на несколько локтей выше, в средний. Третий из среднего передавал воду в водоем, расположенный на самой вершине. А там такие же голые люди черпали воду и поливали огороды или с помощью ручных насосов опрыскивали деревья. Движение то опускающихся, то поднимающихся вверх журавлей, мелькание ведер. Струи, выбрасываемые насосами, были до того ритмичны, что управляющих ими людей можно было принять за автоматы. Никто не обмолвится словом с соседом, не переменит место и только мерно сгибается и разгибается с утра до вечера, из месяца в месяц, и так с детства до самой смерти. И эти существа, размышлял царевич, глядя на работающих земледельцев, хотят сделать меня исполнителем своих бредней. Каких перемен могут они требовать в государстве? Разве чтобы тот, кто черпает воду в нижний водоем, перешел наверх и вместо того, чтобы поливать гряды из ведра, стал обрызгивать деревья из насоса? Его охватила ярость против этих людей, из-за их дурацкой болтовни он не был назначен наместником. Вдруг он услышал тихий шорох деревьев, и чьи-то нежные руки легли на его плечи. — Что ты, Сара? — спросил царевич, не поворачивая головы. «Ты грустишь, господин мой. Моисей не так обрадовался земле обетованной, как я, когда ты сказал, что переезжаешь сюда, чтобы жить со мной. И вот уже целые сутки мы вместе, а я еще не видела улыбки на твоем лице. Ты даже не говоришь со мной, ходишь хмурый и ночью не ласкаешь меня, а только вздыхаешь. Я очень огорчен. Поделись со мной. Печаль, как сокровище, данное нам на хранение. Пока стережешь его один, даже сон бежит от глаз, а только тогда становится легче, когда найдешь другого сторожа». Рамсес обнял ее и посадил рядом с собой на скамейку. «Когда крестьянин, — сказал он с улыбкой, — не успеет до разлива убрать с поля урожая, ему помогает жена. Она же доит коров, носит ему обед из дому, обмывает его, когда он возвращается с работы. Отсюда и создалось представление, что женщина может облегчить мужчине заботы». «А ты в это не веришь, господин?» «Забота наследника престола, — ответил Рамсес, — не в силах облегчить женщину, даже такая умная и властная, как моя мать». — О, Господи, какие же это заботы, скажи мне, — не отставала Сара, прижимаясь к плечу Рамсеса. — По нашим преданиям, Адам ради Евы покинул рай, а это был, пожалуй, самый великий царь самого прекрасного царства. Царевич задумался, потом сказал, — и наши мудрецы учат, что ни один мужчина отказывался от высоких почестей ради женщины. Но не слышно, чтобы кто-нибудь благодаря женщине возвысился. Разве какой-нибудь военачальник, которому фараон отдал дочь с богатым приданым и наградил высокой должностью? Нет, помочь мужчине стать великим или хотя бы вырваться из сетей забот женщина не в силах. «Может быть, потому что ни одна не любит так, как я тебя, господин мой», — прошептала Сара. «Я знаю, что такая любовь встречается редко. Ты никогда не требовала подарков, не покровительствовала людям, которые не стесняются искать карьеры даже в спальнях фараоновых любовниц. Ты кротка, как овечка, и тиха, как ночь над Нилом. Поцелуи твои, как благовоние страны Пунт, а объятия сладкие, как сон утомленного трудом человека. Я не нашел бы достойных слов, чтобы восхвалить тебя. Ты чудо среди женщин, уста которых всегда наполняют мужчину тревогой, а любовь обходится дорого. Но при всех своих совершенствах, чем можешь ты облегчить мои заботы? Можешь ли ты сделать так, чтобы его святейшество предпринял большой поход на восток и назначил меня главнокомандующим, или дал мне хотя бы корпус Менфи, которого я добивался, или сделал меня правителем Нижнего Египта? И можешь ли ты внушить всем подданным царя, чтобы они думали и чувствовали, как я, самый преданный ему?» Сара опустила руки на колени и печально прошептала. «Правда, это я не могу. Я ничего не могу». «Нет, ты можешь многое. Можешь развеселить меня», — ответил, улыбаясь Рамсес. «Я знаю, что ты училась танцевать и играть. Сбрось свое платье, длинное, как у жрицы, охраняющее огонь. Переоденься в прозрачную кисею, как финикийские танцовщицы, и танцуй, лаская меня, как они». Сара схватила его за руку и с пылающими глазами воскликнула. «Ты знаешься с этими распутницами? Скажи, пусть я услышу о своем несчастье, а потом отошли меня к отцу в нашу долину среди пустыни, где я встретила тебя на свое горе». «Ну, полно, успокойся», — сказал царевич, играя ее волосами. «Мне приходится видеть танцовщиц, если не на пирушках, то на царских торжествах или во время молебствий в храмах. Но все они вместе не стоят тебя одной. Да и кто из них мог бы сравниться с тобой? Ты как статуя Исиды, изваянная из слоновой кости, а у тех у каждой какой-нибудь недостаток. Одни слишком толстые, у других слишком худые ноги или безобразные руки, а есть и такие, что носят чужие волосы. Нет ни одной, которая была бы так прекрасна, как ты. Будь ты египтянкой, все храмы добивались бы иметь тебя предводительницей хора. Да что я говорю, если бы ты сейчас появилась в Мемфисе в прозрачном платье, жрецы примирились бы с тобой, только бы ты согласилась участвовать в процессиях. Нам, дочерям Иудеи, нельзя носить нескромные одежды. И не танцевать, не петь? Зачем же ты училась этому? Наши женщины и девушки танцуют только друг с другом во славу Господа, а не для того, чтобы возбуждать в сердцах мужчин пламя страсти. А поем мы... «Подожди, господин мой, я спою тебе». Она встала со скамейки, ушла в дом и вскоре вернулась обратно. За ней молодая девушка с испуганными черными глазами несла арфу. «Кто эта девушка?» — спросил царевич. «Погоди, где-то я видел этот взгляд». «Ах, да, когда я был здесь в последний раз, чьи-то испуганные глаза следили за мной из кустов. Это Эсфирь, моя родственница и прислужница. Она живет у меня уже месяц, но боится тебя, господин, и все убегает. Возможно, что она когда-нибудь и смотрела на тебя из-за кустов». «Можешь идти, дитя мое», — сказал царевич, остолбеневший от робости девушки. «Когда же она скрылась за деревьями?» — спросил. «Она тоже еврейка? А этот сторож твоей усадьбы, который смотрит на меня, как баран на крокодила?» «Это Самуил, сын Ездры, тоже мой родственник. Я взяла его вместо негра, которого ты, господин, отпустил на свободу. Ты ведь разрешил мне самой выбирать слуг?» «О да, конечно. А надсмотрщик над работниками, у него тоже желтый цвет кожи, и глядит он смиренно, как ни один египтянин. Он тоже еврей?» «Это Иезекиил, сын Рувима, родственник моего отца», — ответила Сара. «Тебе он не нравится, господин мой? Это все очень преданные тебе слуги». «Нравится ли он мне? Он здесь не для того, чтобы мне нравиться, а чтобы хранить твое добро», — отвечал царевич, барабаня пальцами по скамье. «Впрочем, мне нет никакого дела до этих людей. Пой, Сара». Сара опустилась на траву у его ног и, взяв несколько аккордов на арфе, запела. «Где тот, у кого нет тревог, кто, отходя ко сну, мог бы сказать, вот день, который я провел без печали? Где человек, который, сходя в могилу, сказал бы, жизнь моя протекла без забот и страданий, как тихий вечер над Иорданом? А как много таких, что каждый день поливают хлеб свой слезами, и дом их полон воздыханий. С плачем вступает в мир человек, со стоном погибает он землю. Исполненный страха входит он в жизнь, исполненный горечи нисходит в могилу, и никто не спрашивает его, где бы он хотел остаться. Где тот, кто не изведал горечи жизни? Быть может, ребенок, которого смерть лишила матери? Или младенец, не знающий материнской груди, ибо голод иссушил ее раньше, чем он успел прильнуть к ней устами? Где человек, уверенный в себе, который без страха ждет завтрашнего дня? Не тот ли, что работает в поле, зная, что не в его власти дождь, и не он указывает дорогу саранче? Не купец ли, отдающий свои богатства на волю ветров, не зная, откуда они подуют, и жизнь, доверяющий слепой пучине, которая все поглощает без возврата? Где человек без тревоги в душе? Не охотник ли, преследующий быстроногую лань и встречающий на своем пути льва, для которого его стрела — игрушка? Или солдат, что в трудах и лишениях, шествуя к славе, встречает лес острых копий и бронзовых мечей, жаждущих крови? Или великий царь, что под парфирой носит тяжелые доспехи, не дремлющим оком следит за войсками могучих соседей, а ухом ловит каждый шорох, дабы у него же в шатре не сразила его измена. Всегда и повсюду исполнено печали сердце человека. В пустыне угрожает ему лев и скорпион, в пещерах дракон, между цветами ядовитая змея. При свете солнца жадный сосед замышляет, как бы отнять у него землю. Ночью коварный вор нащупывает дверь в его кладовую. В детстве он беспомощен, в старости бессилен. В цвете лет окружен опасностями, как кит водной бездной. Потому, о Господь, Создатель мой, к Тебе обращается и страдавшаяся душа человека. Ты ее послал в этот мир, где столько засад и сетей. Ты вселил в нее страх смерти. Ты преградил все пути к покою, кроме одного, который ведет к Тебе. Как дитя, не умеющее ходить, хватается за подол матери, чтобы не упасть, так жалкий человек взывает к твоему милосердию и обретает успокоение. Сара умолкла. Царевич задумался и, немного погодя, сказал: «Вы, евреи, мрачный народ. Если б в Египте так верили, как учит ваша песня, на берегах Нила замер бы смех, богатые попрятались бы в подземельях храмов, а народ, вместо того, чтобы работать, укрылся бы в пещерах и тщетно ждал бы там милости богов. У нас другая жизнь. Мы всего можем достичь, но каждый должен надеяться лишь на себя. Наши боги не помогают трусам. Они спускаются на землю лишь тогда, когда герой, отважившийся на сверхчеловеческий подвиг, исчерпает все свои силы. Так было с Рамсесом Великим, когда он бросился в гущу вражеских колесниц. Их было 2500, и в каждой по 3 воина. Лишь тогда бессмертный отец Амон пришел ему на помощь и довершил разгром. А если б вместо того, чтобы драться, он стал ожидать помощи вашего бога, тогда на берегах Нила египтянин давно ходил бы лишь с ведром и глиной, а презренные хетты — с папирусами и дубинками. Поэтому, Сара, твоя красота скорее, чем твоя песня, рассеет мою тоску. Если бы я вел себя, как еврейские мудрецы, и дожидался защиты неба, вино убегало бы от уст моих, и женщины забыли бы дорогу к моему дому. А главное, я не был бы наследником фараона, подобно моим сводным братьям, из которых один не может пройти через комнату, не опираясь на 2 рабов, а другой прыгает по деревьям.